Глава 15. Тварь из глубины. Обучалки, рестораны, чьи-то дома и сады. Прошли еще 4 сна. Алекс и Кайра бродили по проекциям, переходя из одной в другую и не встречая ничего особенно опасного, интересного или способного навести на мысль, как выбраться в реальный мир. Так и не придумав, какой смысл мог содержаться в загадочной фразе, произнесенной его собственным отражением, Алекс перестал ломать над этим голову. А потом случилась катастрофа. Они, как обычно, взялись за руки и шагнули в очередной портал, что повис посреди обучалки джунглей. Не пробыли тут и 10 минут, сразу пошли дальше. Привычное сжатие, прохладное прикосновение, которое почему-то не прекратилось. Дыхание перехватило, и на какой-то жуткий миг Алексу показалось, что он больше не сумеет вдохнуть. Он никак не мог сообразить, что происходит, почему на этот раз под ногами нет твердой поверхности, земли или пола. Вода, причем холодная, вот что его окружало. «Алекс, ты где, Алекс?» — кричала сверху Айра. В голосе явственно звучала паника. Он забарахтался и увидел, что вокруг океан или море, берегов не видно, а перед ним возвышается гладкий металлический бок яхты или лайнера. Алекс не очень-то разбирался в моделях кораблей. Ему стало ясно, что произошло. Они шагнули в проекцию, и Алексу не повезло. Кайра ступила на палубу, а он прямиком в воду. Хорошо, что он, а не Кайра. Во-первых, она девушка, а во-вторых, у нее проектор. Зачем он нужен без проекции, было непонятно. Но Алекс все равно верил, что когда-нибудь проектор им пригодится. «Я здесь!» — отозвался он. «Слава богу!» Кайра смотрела на него, перегнувшись через довольно высокий борт. «Я так испугалась!» «Не волнуйся, все в порядке. Я отлично плаваю». Хорошо еще, что он не нахлебался воды и что судно не двигается, а стоит на месте. Кайра легла животом на палубу, протянула руку. «Нет, не могу до тебя достать!» «Погоди минутку, потерпи немного, сейчас я тебя вытащу!» — крикнула она, исчезая из поля его зрения. Судя по всему, в проекции было отнюдь не лето. А может, посреди океана всегда такая ледяная вода? Алекс понятия не имел об этом. «Вот, лови!» — Кайра сбросила ему спасательный круг. «Жилет бесполезно, ты не сможешь его надеть на себя!» Алекс не ответил. «Разумеется, она права». Круг тяжело шлепнулся на воду, и Алекс уцепился за него руками. Сколько же тут градусов? Не больше 20, наверное. Ноги и руки сводило от холода, зубы выбивали дрожь. Он чувствовал, как бешено колотится сердце, кроссовки тянули вниз, мокрая одежда сковывала, как панцирь. Алекс старался держать голову выше, над водой, и, чтобы как-то согреться, принялся колотить руками и ногами по воде. «У тебя там все нормально?» — раздался голос Кайры. «Нормальнее некуда», — подумал он. А вслух бодро прокричал, что все прекрасно. «Может, снять кроссовки? Но тогда ему придется путешествовать по проекциям босиком. Ведь даже если он отыщет где-то обувь нужного размера, носить ее сможет лишь в той проекции, где найдет. О том, чтобы снять одежду, Алекс и не думал». Слышал, что в холодной воде она должна хоть немного спасать от переохлаждения. «Не могу найти спасательную веревку. Где же? Ох, вот она, прямо перед носом!» В голосе Кайры слышалось облегчение. Алекс тоже воспрял духом. «Ты умница!» — кое-как выговорил он. Но она не услышала. Девушка бросила ему длинную веревку, тонкий корабельный трос с петлей на конце. «Держись крепче, сейчас мы тебя вытащим!» «Повезло еще, что это не круизный лайнер», — подумалось Алексу. Он нашел в себе силы улыбнуться Кайре. «Тут не очень высоко. Держась за веревку, Алекс подплыл к самому борту. Я влезу». Вцепившись в трос непослушными руками, он уперся ступнями в борт яхты, стал подтягивать тело наверх и в этот момент ощутил толчок. Что-то под водой коснулось его, задело за бедро. От неожиданности Алекс вскрикнул и едва не выпустил веревку. «Что такое?» Кайра, опустившись на колени, протягивала к нему руку, готовясь помочь забраться на судно. «Там что-то есть внизу!» Она свесилась за борт, вглядываясь в воду. Это существо они увидели одновременно. Огромная рыбина кружила совсем рядом. Алекс видел ее темный гладкий бок. Акула! Обожгла мысль, и Алекс почувствовал, как мышцы сводят уже не только от напряжения и холода, но и от страха. Он изо всех сил заработал руками и ногами, стараясь выбраться из воды. «Кажется, это дельфин!» — крикнула Кайра. «Дельфины безопасные!» — подумал он. «Они ведь даже спасают людей!» Алекс не успел додумать эту мысль, как случилось невероятное. Дельфин, если это был он, вдруг выпрыгнул из воды, словно собираясь выполнить затейливый трюк и проскочить через кольцо на радость публике. При этом животное разинуло пасть, и Алекс, чуть не теряя сознание от потрясения, увидел там два ряда острых, как иглы зубов. Секунда, и они полоснули Алекса по плечу. Ему несказанно повезло, он дернулся, и челюсти не успели сомкнуться, а не то он точно остался бы без руки. Но все равно боль была адская, будто тысячи лезвий вспорола кожу. Кайра завизжала от ужаса, но не отдернула рук. Хотя чудовище могло задеть и ее. «Я держу тебя!» — прокричала она, хватая его за шиворот. «Еще немного! Давай же, Алекс!» Мышцы звенели от напряжения, левую руку обжигала боль. Теперь она была почти бесполезна, Алекс не мог ее орудовать в полной мере. Чудище тем временем, похоже, готовилось сделать второй заход, сужало круги, собираясь снова выпрыгнуть и добраться до Алекса. «Если я отпущу веревку, то упаду, и она сожрет меня». Мысль придала сил, Алекс сделал отчаянный рывок, не обращая внимания на раненую руку, и оказался на палубе. Кайра, не останавливаясь, тащила его, ноги Алекса все так же свисали с края. Монстр из глубины снова прыгнул, стараясь ухватить Алекса, но не успел. Зубы иглы щелкнули в нескольких сантиметрах от его ног. Кайра повалилась рядом, не удержавшись на ногах, но тут же вскочила. «Пойдем скорее в каюту!» Алекс увидел, что из раненой руки ручьем льется кровь. Голова закружилась, и он подумал, что сейчас грохнется в обморок. Кайра помогла ему встать на ноги, и он, спотыкаясь, спустился по ступенькам в каюту, которая была в трюме. Внизу было тесновато, но главное — тепло. Кайра включила свет. В углу они увидели знакомый серебристый прямоугольник портала. «Пойдем отсюда», — с трудом выговорил он, покосившись на круглый иллюминатор. «Эта тварь должно быть сейчас где-то там, нарезает круги вокруг яхты, поджидает добычу». «Нет-нет, об этом не может быть и речи». Кайра усадила его на диван. «Ты весь в крови и совсем замерз. Здесь должна быть аптечка». Слишком слабый, чтобы возражать, он подчинился. «Если почувствуем опасность, сразу шагнем в портал и дело с концом». Кайра носилась по каюте, делая 100 дел одновременно. Быстро стащила с него одежду и обувь, собрала все пледы и одеяла, которые нашла, и закутала Алекса потеплее. Отыскала аптечку, налила воды, включила чайник, вытащила из шкафчика заварку. «Тебе срочно нужно выпить горячего чаю. Может, лучше водки?» «Не лучше. Алкоголь угнетает нервную систему». Говоря это, она уверенными точными движениями обрабатывала рану. «Порезы довольно глубокие, но кость цела, сухожилия не задеты. Тебе повезло. Все будет хорошо, не волнуйся». Она улыбнулась. Кайра быстро промыла и обработала рану антисептиком. Алекс старался не шипеть и морщиться, хотя это было очень больно. Закрыв порез несколькими слоями стерильного бинта, она наложила повязку. «Ты прямо как настоящая медсестра», — проговорил он. «Приходилось делать это?» — коротко ответила девушка. «Так, кровь должна остановиться, но вообще желательно бы зашить, заживет быстрее». «Нет», — вскинулся он, — «само пройдет». Она не стала спорить. Возможно, зашивать раны не умела и боялась браться. Руку дергала, и Кайра дала своему пациенту обезболивающее и еще какие-то таблетки. Возможно, антибиотики, чтобы не было заражения. Боль постепенно успокаивалась. От тепла и горячего чая Алекс разморила. Голова клонилась на бок, глаза слипались. Он чувствовал, что проваливается куда-то и не мог больше этому противиться. Каюта, голос Кайры, Плеск волн, все стало удаляться, таять. Алекс понял, что засыпает, и, едва успев пробормотать, «Кажется, я сейчас вырублюсь», отключился. Когда открыл глаза, то обнаружил Кайру, сидящую на диване напротив. Горела только настольная лампа. Лицо девушки было скрыто в тени. Она включила обогреватель и развесила его мокрую одежду. В каюте было очень тепло, и он выпростал руки из-под одеяла. Увидев, что Алекс проснулся, Кайра поспешно засунула в рюкзак толстый блокнот и авторучку. «Проснулся? Как себя чувствуешь?» Алекс прислушался к своим ощущениям. Рука ныла, но терпимо. А в остальном все было нормально. «Отлично. Долго я спал?» «Думаю, несколько часов. Я боялась, как бы ты не простудился и не заболел». «Ничего, я крепкий. Не подашь мне одежду?» «Я все постирала, зашила водолазку, но вещи еще мокрые. Придется пока так». Они смотрели друг на друга. «Как же я испугалась!» — произнесла девушка. «Если бы с тобой что-то случилось...» Она запнулась, и Алекс увидел, что на глаза ее набежали слезы. В душе у него что-то перевернулось. Захотелось обнять Кайру, прижать к себе, успокоить. Но он боялся ее оттолкнуть, не знал, как она отреагирует. Поэтому сказал только: «Ничего со мной не случится. Ты от меня так просто не отделаешься». Она покачала головой, улыбнувшись сквозь непролитые слезы. «Есть хочешь? Тут полно припасов. Я посмотрела. На несколько дней точно хватит. Есть даже две бутылки белого вина и коробка шоколадных конфет». Алекс снова покосился на иллюминатор, и Кайра верно истолковала его взгляд. «Я больше не видела ту тварь. Она ни разу не проплыла здесь. Наверное, убралась куда подальше. Так что, перекусим чего-нибудь?» Алекс кивнул. Он думал, что не особенно хочет есть, но когда Кайра принялась доставать припасы, почувствовал, что страшно проголодался. Кайра поставила на стол тарелки с сыром и мясом, овощи, зелень, хлеб. «Жаль, нормальной еды не приготовить, тут одни полуфабрикаты. Тебе не помешал бы бульон», — проговорила она тоном, каким обычно говорила мама. «Ничего, обойдусь», — улыбнулся Алекс. Она разогрела лазанью, разложила на столе приборы, даже салфетки нашлись. «Может, выпьем за чудесное спасение?» — предложил он. «Вообще-то я дала тебе лекарства», — с сомнением протянула Кайра. «Не знаю, как они». «Только бутылку открывать придется тебе», — перебил Алекс. «Сможешь?» Вино золотилось в бокале на тонкой ножке. Хотя еда уже начала терять вкусовые качества, процесс еще не зашел слишком далеко. «Что за чудовище на меня напало? Разве у дельфинов такие зубы?» «У них и хвосты другие». «Хвоста-то я и не приметил», — усмехнулся он. Голова слегка кружилась от выпитого. «Но если так, то что это было за существо?» «Я не биолог, не знаю». Кайра качнула головой и сделала глоток вина. «Но мне кажется, среди земных созданий нет никого похожего. Это кто-то вроде того барсука в зоопарке». «Слизи не было. И больным или умирающим этот монстр не выглядел». «Я говорила тебе, мы никогда не сможем понять, что творится в зоне. Может быть, когда проекции разрушаются, обитатели, находящиеся в них, тоже изменяются. Нам нужно быть очень осторожными». «В другой раз может повести меньше». Алекс и Кайра ужинали, продолжая беседовать. Он ощущал неловкость, разлитую в воздухе. Они поднимали незначительные, второстепенные темы, перебрасывались какими-то фразами, избегая касаться того, что, похоже, волновало обоих. «Надо сменить твою повязку», — сказала Кайра. Встав со своего дивана, она взяла аптечку и подошла к Алексу. Села возле него, он слегка подвинулся, и они снова встретились взглядами. Кайра смотрела на Алекса, и ему казалось, что в ее прозрачных русалочьих глазах кружат диковинные водовороты. Чем дольше он смотрел, тем сильнее его затягивало в глубину. Кайра моргнула, посмотрела куда-то в бок. «Давай посмотрим, что тут у тебя». Напряженным, ломким голосом произнесла она, протянув руку к его повязке. Лицо ее оказалось совсем близко. От девушки пахло медом и еще чем-то неуловимым, яблочно-ванильным, сладким. Алекс почувствовал, что его несет куда-то, и противиться этому невозможно. Кровь бросилась в голову, и это не имело никакого отношения к выпитому. Толком не отдавая себе отчета в том, что делает, он накрыл ее ладонь своей рукой. Она задрожала, но не отняла руки, снова подняла глаза на Алекса, и он прочел в них то, что ему было нужно. Осторожным, бережным движением Алекс поднес ее ладонь к губам и поцеловал. Та нежность, которую он уже давно чувствовал к Кайре, затопила его с головой. Что-то неведомое, мощное проснулось в нем, и он больше не мог сдерживать это внутри. Не было больше ни каюты, ни моря-океана с неведомыми обитателями, ни боли в руке, ни тягостных воспоминаний о прошлом, ни страха перед будущим. Может быть, в легенде о двух половинках и есть какой-то смысл. Встречи с некоторыми людьми и вправду возвращают душе целостность. Когда их губы встретились, Алекс подумал, что впервые в жизни познал себя настоящего.